По скриптум с шестилетней выдержкой. Вчера я снова побывал в гостях у Дмитрия. Нет, это был не второй визит через 6 с лишним лет. Все эти годы мы продолжали общаться и даже работать вместе. Линия Дэна, практически полная история Дмитрия, в моем новом романе рождалась тяжело. Я продумывал вопросы, Дима отвечал на них, просто и безыскусно. Но в этих простых словах было столько глубины, а порой и боли, встречались такие образы, что порой становилось физически тяжело пропускать через себя эти незатейливые строки. Шла работа над «И будем живы», а параллельно шла другая жизнь, опережающая события романа на 10 лет. Невероятная духовная мощь Дмитрия заставила жизнь прогнуться под него. Состоялась та самая встреча, о которой он говорил и мечтал. В городе Якутске жила красивая, удивительно доброжелательная, открытая, молодая женщина по имени Женя. С Дмитрием они познакомились по интернету, завязалась переписка. Женя чувствовала, что ее заочный собеседник – человек непростой, что их переписка – незаурядный виртуальный роман. И когда наступил момент истины, когда Дима написал ей все о своей жизни, о своем реальном положении, она не отступилась, не ударилась в панику, или, хуже того, в сочувственно-жалостливый тон. Она нашла возможность приехать к Дмитрию в гости, в Магадан. А потом Дима поступил как нормальный, любящий мужчина. Не дождавшись срока, оговоренного во время приезда Жени, приехал к ней в Якутск. Помогли братья-собровцы, и магаданцы, и якутяне. Свадьбу сыграли в Магадане. В позапрошлом году молодые перебрались в Москву, поближе к живущим здесь родителям Жени и к центрам самой современной медицины. А вчера мы с Димой не только обсуждали вопросы нашей текущей работы. Дима помогает издательству в работе с ресурсами интернета, форматирует электронные материалы, занимается правкой рукописей и другой работой. Но и выпили на кухоньке, снимаемой ими квартиры, по 3 стопки хорошей водочки с перцем. Закусывали пельменями, которые нам быстренько сварила Женя. Быстренько, потому что некогда и было возиться со здоровыми, взрослыми мужиками. За стенкой пищал, кряхтел и, наконец, подал в полную силу голос, требуя свой обед. Юрий Дмитриевич, Матвеев-младший, появившийся на свет чуть меньше месяца назад. Вот такой сюжет. И это непридуманная фабула новой части романа. Это реальная жизнь настоящих, любящих и невероятно мужественных людей. Но я хочу не просто в очередной раз выразить свое восхищение этой парой. Рождение малыша и наследника – не только огромная радость, но и огромная ответственность. Несомненно, обострятся материальные проблемы. Женя пока не сможет работать, ухаживая за малышом. Придется жить на скромную пенсию Дмитрия и его небольшой приработок. Они сдюжат, не сомневаюсь. Они сумеют продержаться пару лет, пока Женя не сможет снова пойти на работу, а Дима освоит новые, более квалифицированные и более высокооплачиваемые компьютерные операции. Им не привыкать жить в спартанской обстановке и отказывать себе во многих простых радостях жизни, чтобы не поступиться главным – правом Димы на настоящую, человеческую жизнь. Но если кто-то захочет им помочь, то сегодня эта помощь будет как нельзя кстати. Братишки и сестренки, Дима совершил свой подвиг длиной в 10 лет. Давайте попробуем и мы, каждый из нас, совершить свой маленький подвиг. Пройти 100 или 200 метров до сберкассы и перечислить любую посильную сумму на счет Дмитрия в Сбербанке. Не докупить бутылку водки в тот самый пресловутый второй заход. Не растрынкать в погоне за дешевой безделушкой. Не проиграть однорукому бандиту. Не подать очередному опустившемуся попрошайке. А просто взять и поделиться своим благополучием с людьми, которые этого более чем достойны. Дима не любит просить о помощи, но не думаю, что он сильно обидится на меня и на всех своих новых друзей. В конце концов, на Руси принято дарить подарки новорожденному. А пока у Матвеева-младшего нет своего счета в банке, придется ему пользоваться маминым-папиным. Остается только добавить, что этот материал по-прежнему актуален. Матвеевы продолжают свою борьбу за счастье и достойную жизнь. Если кто-то готов помочь им сегодня, то эта помощь не будет лишней, особенно если она будет выражаться в предоставленной работе. Помните, подарить не рыбу, а удочку. Мой персональный сайт в интернете vgorbany.ru делал Дима. Хорошая работа. И другим рекомендую, от чистого сердца. С уважением, В. Горбань. Мужики. Командировки в район боевых действий, не прогулки в лесопарковой зоне. Практически все, что происходит с тобой в напряженные дни боевой работы, остается в памяти навсегда. И сами события, и цвета, и запахи, и вкусы. Но главное, это люди, с которыми сводит ее величество судьба. Встречи эти проходят по-разному. В начале первой командировки в Чечню у нас сложилось бедственное положение с боеприпасами. ГОШ мог выдать только крохи. В частях же российской армии боеприпасов, в том числе и ненужных им, но остро дефицитных для нас, патронов ККМ, хватало с избытком. Первая попытка подкатить к военным успеха не принесла. Солдаты ВДВ, подтянутые, молодцеватые, а ведь работали в самых опасных местах и жили в землянках, отнеслись к нам вполне сочувственно и быстро помогли добраться до командира части. Но господин подполковник, снисходительно выслушав просьбу ментов, вместо помощи подарил страшную историю о том, как он уже однажды помог ОМОНовцам, а его подставили и затаскали последствиям. Свежо предание, но верилось с трудом. Кто знает обстановку в Грозном в начале 95-го, со мной согласится. Хотя, конечно, всякое бывало. Ну да, бог ему судья. Наконец, разведка в лице старшины отряда законтачила с морскими пехотинцами-дальневосточниками с острова Русский. Требовалось провести встречу на высшем уровне и получить добро командира части. Перед тем, как встретиться с ним, я спросил прапорщика, начальника склада артвооружения, как с вашим командиром разговаривать, что он за человек, и получил исчерпывающий ответ: прямо разговаривай, он настоящий мужик. И действительно, все принципиальные вопросы были решены мгновенно, а для доработки технических деталей мы послали одного из офицеров отряда, разрешив ему ради укрепления дружеских связей с братишками нарушить установленный в отряде сухой закон. Вечером наш посол вернулся в состоянии, свидетельствовавшем о невероятной сложности дипломатической работы с прапорщиками из морской пехоты. Но зато на другой день наш Урал вернулся битком набитый ящиками с патронами, гранатами, мухами и другими сокровищами. Буквально через несколько дней начались активные и внезапные обстрелы нашей комендатуры, перекрывавшей боевикам выход из зеленой зоны прямо к сердцу города. Что бы мы делали полтора месяца с привезенными из дома тремя БК? Какими добрыми словами вспоминали мы в эти жаркие дни и ночи наших братьев-дальневосточников? Так что характеристика их командира оказалась вполне точной и исчерпывающей. И после этого случая мне не раз потом приходилось слышать как о генералах, офицерах и рядовых бойцах, независимо от должностей и званий. Их боевые товарищи говорили коротко и исчерпывающе: мужик. И далеко не каждый мог в тех условиях заслужить такую репутацию. А потому с особенным удовольствием я хотел бы рассказать о некоторых из них, кто такой отзыв вполне заслужил. Александр Романович Шулубин пришел в УВД из аппарата обкома КПСС на должность начальника политотдела. Немногие выходцы из партийных органов сумели найти свое место среди профессионалов, тем более что вскоре политические структуры в органах внутренних дел были ликвидированы. Но к тому времени руководство УВД сумело оценить неуемную энергию, незаурядные организаторские способности и обширнейшие связи Александра Романовича. А потому он был назначен заместителем начальника УВД, начальником службы тыла. Я немного знал Шулубина еще до службы в милиции, а в должности инспектора пресс-группы пришлось поработать под его непосредственным руководством. Но наши отношения всегда ограничивались чисто служебными вопросами. Из того периода мне запомнилась в основном сизая мгла в кабинете шефа. Курил он невероятно много. По-моему, даже спичками пользовался всего один раз в день. Вначале, прикуривая затем сигарету от сигареты. И вот, несколько лет спустя, 1 апреля 1995 года, мы едем вместе в одном купе железнодорожного состава до Моздока. Я командир ОМОНа, Александр Романович, сопровождающий от руководства УВД. В общем-то, горячий, спорый на скорую расправу Шулубин держится подчеркнуто корректно, не вмешивается в мои распоряжения, лишь изредка с глазу на глаз подсказывая что-нибудь. Из Моздока в Грозный пошли колонны. Возглавляет всех прибывших ОМОНовцев командир сводного отряда Иван Егорович Панарин, заместитель начальника отдела МВД, настоящий офицер и наш первый боевой наставник, в этот период практически не вылезавший из чеченского пекла. С появлением Панарина совпало исчезновение многих сопровождающих. Их логика проста. Мы отряд довезли, передали новым руководителям, ответственности больше не несем, и делать нам в Чечне нечего. В Грозном, после напряженного марша и первой ночевки, под звуки стрельбы и взрывов, сопровождающих остались единицы. Судьба свела в одной комендатуре наш и Владивостокский ОМОНы. Сопровождающий приморцев, замначальника УВД края, участник событий в Афганистане, Валерий Иванович Яшин и наш Александр Романович были до смешного не похожи друг на друга. Первый, подчеркнуто спокойный, крепкого сложения и уверенными повадками опытного солдата. Второй, подвижный, моторный, всюду успевающий и без всяких комплексов заявивший: «Я в военных делах ничего не смыслю. Ты командир, вот и командуй, а я своим делом займусь». Но двух полковников роднило одно. Пока последний боец не лег на персональную кровать, пока не было организовано приготовление нормальной пищи и не определился четкий порядок несения службы, они оставались в Чечне, мотались по штабам, учреждениям местной администрации, блокпостам. Оставались, прекрасно понимая, что не только любой день, но и любая минута, любая поездка по стреляющему городу может оказаться последними. Их помощь на первых порах была просто неоценимой. Она позволила командирам заняться главным делом — продумать и организовать боевую работу с минимальным риском для личного состава. Не обошлось и без веселых эпизодов. В ГОШе подписываю заявку на радиостанции. Недовольный чем-то тыловик начинает фыркать через губу и неосторожно заявляет: «Нет от вас покоя! Ходите тут и ходите!» Шулубин, зашедший в этот момент в кабинет, немедленно взрывается и, налившись багровой кровью, обрушивается на чинушу. «Вы как разговариваете с боевыми офицерами? Люди жизнью рискуют, под пулями службу несут. Вы за что тут деньги получаете? Смотри ты, переутомился!» Завершается тирада грозным: «Где тут начальник тыла? Что у него за бардак? Хотя зачем он мне нужен? Пойду поговорю с бабаком!» Романыч удаляется разбираться с начальником ГОШа, а перетрусивший тыловик робко спрашивает у нас: «Кто это?» Положение у наглеца действительно было затруднительное. Все в камуфляже, все без знаков различия. Можно нарваться и на руководителей группировки. Бывало и такое. И на заместителя министра. Наш старшина мгновенно просчитывает ситуацию и не отказывает себе в удовольствии слегка порезвиться. «О, вы попали! Что сейчас будет? Я видел, как этот начальник только что во дворе генералов строил!» Строить начальника ГУОШа Шулубин, конечно, не стал. И дело было не только в том, что Александр Григорьевич Бабак занимал высокий пост и носил генеральские погоны. Запись в моем дневнике. Из ГУОШа в Россию работает только один канал телефонной связи. Им пользуется дежурная часть, генерал, а также весь штаб. Что остается, приходится на долю командиров и бойцов, для которых на третьем этаже установлен аппарат. При этом любая штабная шестерка может зайти в дежурку и бесцеремонно, без особой нужды, прервать человека, который по случаю вырвался с передовой и, прождав 2-3 часа, только-только сказал своим родным или руководству в родном регионе: «Здравствуйте!» Кстати, начальник ГОШа такого себе не позволяет. Я сам был свидетелем, как он сначала запросил дежурку по рации, не говорит ли кто по телефону, и только потом попросил переключить связь на него. Дежурный связист при этом отметил, что генерал никогда не забывает отдать связь. Вообще, руководитель он очень интересный, простой, без позерства, но и без игрушек в демократию. Подчеркнуто уважительно относится к подчиненным, особенно к тем, кто несет службу на земле. Без дела к нему не стоит соваться, но если нужно, все вопросы решаются быстро и ясно. С таким начальством можно работать, и не только 45 суток. То, что проявляется в мелочах, всегда проявится и в крупном. Именно генерал-майор милиции Бабак добился у командования объединенной группировкой федеральных сил отмены решения о прочесе зеленой зоны в районе 3-й комендатуры города Грозного. Какие-то светлые штабные головы на скорую руку соорудили план этого мероприятия с участием самых разнообразных, наскоро собранных подразделений, не имеющих карт местности, единой связи. Ни одна мать вернувшихся из Чечни мальчишек должна сказать ему спасибо за то, что он прислушался к мнению командиров отрядов ОМОНа и СОБРа и не позволил реализовать эту авантюру. Неудивительно, что после доброжелательного и товарищеского разговора с Александром Романовичем начальник ГУОШа кратко и доходчиво объяснил своим подчиненным: «ТЛ существует не для того, чтобы условия ставить, а для того, чтобы необходимые условия создавать». Вскоре переутомившийся лично руководил выдачей нам радиостанций, а Грозный Романыч стоял у него над душой, непрерывно ворча и допекая того до самых печенок. Жаль, что не было возможности сделать фотографию и поместить ее в учебники для сотрудников тыловых подразделений МВД. Два человека, два тыловика, два подхода к делу и к людям.